Ах ты, ночь ли, ноченька, ах ты, ночь ли, бурная, отчего ты с вечера до глубокой полночи не блистаешь звездами, не сияешь месяцем, все темнеешь тучами. И с тобой знать, ноченька, и с тобой знать, бурная, как со мною с молодцем грусть злодейка сведалась, как заляжет лютая там глубоко на сердце. Позабудешь радости. Позабудешь девицам усмехаться, кланяться, позабудешь с вечера до глубокой полночи, припевая, тешится хороводной пляскою девичьей. Взрыдает, всплачется, и безродный молодец протаскует с вечера до глубокой полночи, как кукушка сирая, и в постель жесткую, как в могилу тянет.